как и предыдущий, с минимумом медицинской терминологии, постараюсь, потому что семинар будет скорее такой в виде беседы, как мы делаем, и с максимумом полезных советов для каждого человека в любом месте, независимо от религиозной принадлежности, так далее, политических взглядов и так далее. Хотелось бы поинтересоваться сразу же от вас, какие у вас ожидания от этого семинара? Сколько вы его, из всех тем 8, которые мы обсуждали, выбрали именно эту тему основную, Расаяна? Какие у вас есть ожидания? Что хочется? Что вы хотите меня получить? Чтобы я понял, какие расставить акценты. С какие аспекты вас интересуют больше всего Расаяна? С какие ткани или какие системы, органы, системы тела вас интересуют? Я адекватно выбрал 7 аспектов Расаяны, да? Нормально. В таком ключе будем работать в следующей лекции. Вначале, как обычно, чтобы мы понимали вообще, зачем это нужно, как это работает, мы будем говорить о физиологических, называемых общих понятиях Расаяны, что она изменяет в теле, какова физика процесса, короче говоря. Само слово Расаяна, это самого не избежать, это можно назвать практикой омоложения. Не избежал санскритского термина, поскольку он очень многозначительный. Слово раса есть во многих народах и языках. Многими народами используется слово раса, в латышском тоже. А что на латышском значит раса? Раса. Санскритская раса используется в множестве наук и видах искусства, но все эти термины, используемые в фармакологии и даже в театральном искусстве, да, физическом, и в психологии взаимоотношений, и в алхимии, и в хирургии, и в физиотерапии, слово раса имеет свое преломление, но в целом можно перевести как... Происходит двух слов. Первое «ра» происходит от «рам», это или «наслаждаться», или «наслаждать». А «са» происходит от слова «сара» или «течь». Да? Поэтому можно перевести условно как «жидкое или текущее наслаждение», или «жидкое или текущее удовольствие». Что часто переводят как «сок». Да? Или питательный сок, который несет... Жизнь. Жизненный питательный сок. Буквально тот, что наслаждает. Жидкое счастье, я называю это. Жидкая радость. Для кого-то эта жидкая радость может быть алкоголь, да, и так далее. В психологии взаимоотношений слово «раса» используется как что? Кто немножко знаком с Ведантой и психологией взаимоотношений? Да, вкус буквально. Эмоции. Слово «раса» означает также эмоции, которые человек испытывает. Это также очень связано сильно связано с понятием «расаяна». Эмоции. Слово «раса» означает, те, кто изучал основы аюрведы, у нас был целый семинар по основам аюрведы дважды. То есть раса является жидким дхату, или жидкой тканью, которая производится на первых двух этапах пищеварения, да, является строительным материалом, или, как аюрведа говорит, жизненным соком, или жизненной эссенцией, питательным веществом, которое участвует в метаболизме ткани. На первом этапе метаболизма, или пищеварения, макропищеварения в желудке, потом в 12-тонком кишечнике, под воздействием ферментативной системы желудка, поджелудочной и желчи, вырабатывается некая уподобоваримое тканями вещество, которое в дальнейшем используется клетками тела, тканями тела, всеми семью, шестью следующими тканями, как строительный материал. То есть с помощью него синтезируется ткань, освобождается энергия, отделяются отходы как продукт метаболизма. Да? И вот это вещество называется расадхату. Или жидкая ткань, которая в виде питательного сока. Под расой также понимают жизненную энергию. Это одно из интерпретаций расы. То есть то, от чего зависит физическое тело. Или его сок. Как у дерева приводит аналогию с соком древесным. Если дерево лишить его сока, например, березового сока, слить больше, чем надо у березы, то всех сторон поставить банки, весь сок уйдет, и береза засохнет. И вот этот жизненный сок в человеческом теле тоже есть раз. То есть общая идея, то, что это есть питающее, наслаждающее человеческое тело, насыщающее даже ткани, субстанции. И как вы уже поняли, как вы думаете, вопрос к вам? Вот. Да, и расаяна, как, естественно, отрасль аюрведы, это одна из 16, скажем так, научных дисциплин, которые преподаются и как научные дисциплины в вузах. И это одна из 8 исторических отраслей аюрведы, расаяна. Да? Это буквально терапия омоложения. Мы говорим, что санскрит многозначительный язык, то в каждом термине есть сразу же полное определение, что нужно делать. И вот в связи с этим, если мы говорим о расаяне, да, то это терапия омоложения, которую мы будем изучать. На что будет делать? Какой будет самый большой акцент ставить? На что? Мы говорим, что есть питательный сок раса, который производится на первых двух стадиях пищеварения, то есть на первом этапе метаболизма. Да? У нас метаболизм по биохимии три этапа. Да? Первый здесь, второй в тканях, третий в отделении отходов. Да? То есть чем будет заниматься эта наука, эта отрасль? Занимаясь омоложением, она будет делать что? Добиваться чего? Накопление отжиса. Сейчас мы об этом поговорим, но вот в связи с питательным соком. То есть мы должны с помощью логики, то есть рациональные выводы понять, значит, что нам нужно достичь. Что такое омоложение, что такое старение? Давайте подумаем. Что такое старение? Это когда, то есть при делении клетки, а это происходит постоянно, каждая последующая клетка, которая производит предыдущую, что имеет? Что такое старение? Изъян или ее информация теряется. То есть и каждая клетка становится уже хуже, анатомически хуже и функционально хуже, чем предыдущая. Так происходит процесс старения. Деградация. Да, деградация клетки. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы ее процесс деградации происходил как можно медленнее, или чтобы она сохранялась, как она есть. Чтобы процесс... То есть организм постоянно находится в чем? В равновесии между чем и чем, если мы говорим на уровне физиологии. Организм балансирует между процессом катаболизма и анаболизма. Тонкая грань. То есть организм идет по... Катаболизм означает распад с высвобождением энергии. Анаболизм означает синтез веществ. Перекосы в одну и в другую сторону являются, в конечном итоге, приводят к патологии. Увеличение, смещение анаболизма в сторону просто накопления синтеза веществ приводит к гипертрофиям тканей, то есть застойным процессам. Катаболизм к распаду тканей и так далее. То есть организм балансирует. Вопрос. Если мы хотим достигнуть того, чтобы клетка максимально сохраняла свою информацию и старела очень медленно, мы должны найти что-то, короче говоря, что на все влияет. Всегда человек, когда у него есть сложная система, которая является человеческое тело, Вообще человек сложная система, но мы сейчас словно взяли тело. Все сложная система, очень сложная, в которой включается множество подсистем. Каждая подсистема имеет свои собственные законы и так далее. Есть словно там кровеносные, такие-такие системы, такие ткани. Между ними есть сложные взаимосвязи. То есть системы, система подсистемы, каждая из которых находится в взаимосвязи со всеми остальными. У них есть свои законы. Да. Каждая система развивается по своим законам, по своим принципам. У них есть свой вид питания, свой вид метаболизма, свой вид всего-всего-всего-всего. И нам во всей этой системе, которую называют тело, нужно найти что-то одно. То есть нам сложно будет установить это равновесие и достичь состояния омоложения, если мы будем думать о каждой из систем. В принципе, это тоже возможно, делая расаяну для каждой ткани. Но в основном Аюрведа говорит о генерализованном расаяне. То есть нужно найти что-то, что будет уникально, то есть, да, или, так сказать, влиять на все остальное. На все органы и системы, делая их, достигая этой цели, о которой мы говорили. Вопрос, что это? Соизмеримость. Ну, ключ какой? Что раса является питательным соком или питательным дхату, которая готовится в пищеварительном тракте, в первых двух этапах пищеварения. И что мы должны достичь? Чего мы должны достичь с помощью расаяны, как терапии? Чтобы все тело было молодое, здоровое, постоянно. Все органы и системы, независимо от их законов, там, своих взаимодействий, они были... Мы должны достигнуть, правильно? Мы должны достигнуть идеальной, ну, как бы, условно идеальной системы, то есть, пищеварения. Мы должны достигнуть идеальной пищеварительной способности. Ну, идеально это как бы так, но стремиться к идеальному пищеварению. То есть Аутрас или Аюрведа, которую мы изучаем, пускай чекица или терапия, она во всех своих и профилактике, и в физиотерапии, и в пероральном приеме лекарств, во всех терапевтических процедурах, или даже, скажем так, при лечении всех видов заболеваний, какими бы они ни были, при рассмотрении как бы любой патологии, назначение лечения всегда пляшет от пищеварительной системы. Все вращается вокруг пищеварительной системы. То есть в этой отрасли аюрведа, кая чикитсу, главная отрасль аюрведы, пляшут всегда от огня пищеварения, от пищеварительной функции, от ферментативной системы желудка, желудочной, от правильного, от правильной эвакуации регулярной. Максимально идеальное состояние желудочно-кишечного тракта. Чтобы он как можно лучше выполнял свои функции на всех этапах, начиная от рта, заканчивая анусом. Вопрос, зачем? Потому что от состояния желудочно-кишечного тракта зависит полностью, ну можно сказать полностью, не полностью, но условно полностью, качество и количество так называемой вот этой расы или жидкой дхату, или жидкой ткани, которая является строительным материалом для всего тела. И можно, в принципе, там заниматься, так сказать, расстояние каждого конкретного органа и так далее, но до тех пор, пока пищеварительная функция будет ненормальна, следовательно, питательная ткань, питательная раса будет формироваться с аномалией, то есть она будет содержаться. Что значит с аномалией? Ее может быть либо слишком мало, ее может быть слишком много, и она будет некачественная. Это значит, что в ней может присутствовать так называемые токсины или ама, о которых мы говорили. То есть, да. Она содержит в себе аму, и тогда она становится уже не ахара-расой, а ама-расой. То есть она содержит в себе токсическую, она будет называться токсическим соком. Токсическим соком. Либо она будет содержать в себе какую-то из трех дож. Я знаю, что это такое. Дож и функциональный модуль. Повторю, что это такое. Дож — это функциональный модуль нашего организма. Это три таких образные единицы, в которых выражается процесс метаболизма человеческого. тогда питательная ткань будет нести в себе информацию искаженную, и ткани будут расти с дефектом. Ткань означает орган, все остальное. Вот все. Поэтому, в принципе, сфера саяна сводится к тому, чтобы достигнуть максимально хорошего и правильного питания тканей.